чисты грешны челопе. А мы ты жертвою за грех. На кресте распятый Божий Сын. Аллилуйя, Господь! Боже, мы благодарны Тебе, Господь, что Ты нас воскресил к новой жизни. Иисус, мы сегодня благодарим Тебя, что Ты обновил наш разум. Господь Иисус, я благодарю Тебя, что Ты нам открыл свою истину, Господи. И сегодня, Бог мой, мы на этом месте, чтобы возвеличить Тебя, чтобы превознести Тебя, Господь, потому что Ты есть великий Бог. Ты есть Царь царей, Господь Иисус. Ты есть Альфа и Омега. И сегодня, Боже, превозносим Тебя. Аллилуйя! Аллилуйя! Ты великий Бог! Ты велик! Меня покрыла милость Твоя! В новой жизни воскресила она! Сила она.